Глава 16. Подростки нагнали Славу возле троллейбусной остановки. «Ты куда направился?» Он недоумевающе посмотрел на них. «Домой». Они обступили его, как недавно в центре. «Надо поговорить». «О чем? Говорите». Мальчик понял. «Просто так его не выпустят. Но не решатся же парни бить его прямо здесь, на остановке». Староста секции процедил сквозь зубы. «Здесь много народу. Пойдем с нами в более укромное место». «Никуда я с вами не пойду». «Значит, поедешь?» Его приятель тормознул машину, и они силой затолкали туда Белова. Таксист равнодушно взирал на эту картину. «Куда едем?» — поинтересовался он. «В район новостроек». Мужчина кивнул и спросил. «А деньги у вас имеются?» Староста показал ему пачку купюр. «Здесь даже больше, чем нужно». «Прекрасно». Машина рванула с места. Славу охватил сильный страх. Он попытался привлечь к себе внимание шофера, однако тот следил за дорогой и что-то насвистывал. Когда автомобиль довез их до недостроенных многоэтажек, парни выпихнули Славика и расплатились с таксистом. «Что вы задумали?» Ребенок дрожал от страха и холода. «Увидишь». Двое подростков подхватили его под руки и потащили на последний, 9-й этаж. Остановились перед балконом. Строители еще не сделали перила, и Слава с ужасом поглядел на обледеневшую площадку. «Ты решил предать нас», — начал староста. «Мне надоели восточные единоборства», — тихо сказал Славик. «Я никого не предавал. Отпустите меня, и увидите, никто ничего не узнает». «А как мы это увидим?» — мальчик цеплялся за соломинку. «Если бы я хотел, я бы уже давно рассказал все отцу. Тарас говорил с ним и может подтвердить, он не в курсе ваших дел». Парни переглянулись. «Что будем делать?» — староста обнял Белова за плечи. «Последний разговор». Он ступил на скользкую площадку, не отпуская мальчика. Остальные сгрудились за их спинами. А вожак подтащил Славика к самому краю. «Страшно? Боишься?» «Да. Красовский тоже боится». Он легко подтолкнул Славу, и тот, поскользнувшись, полетел вниз. «Так мы будем поступать с каждым предателем», — провозгласил староста. Лица парней оставались каменными. Они молча посмотрели на распластанное внизу тело, черневшее на свежевыпавшем снегу. Алла Дмитриевна, повествуя об этих печальных и ужасных событиях, постоянно прерывала саму себя, захлебываясь слезами. Владимир утешал ее как мог, хотя и понимал, никакие сочувственные слова не вернут ей ее мальчика. «Откуда же вы узнали о подробностях его гибели?» — спросил он. «Ведь, по вашим же словам, парни не признались в убийстве или в соучастии». «Нам все рассказал Андрей Жигарев», — ответила несчастная женщина. Однако он сразу заявил, на суде никаких показаний от него не будет. «Значит, друг вашего сына участвовал в его убийстве?» Она вздохнула. Он прижался к стене и смотрел. «Связаться со сворой бешеных собак, и то было бы безопаснее. Я его не виню». «И что же было потом?» Алла снова заплакала. «Вечером нам сообщили о Славе, а утром муж, собравшись силами, пошел к Красовскому. Он должен был узнать все о разговоре нашего сына с тренером. Тарас очень любезно принял его и ответил. Беседа состоялась, и Слава назвал причину — конфликт с ребятами. Они якобы обзывали его и смеялись, когда у парня что-то не получалось». «Мы решили эту проблему», — убеждал мужа Красовский. «Но Слава отпросился с тренировки, утверждая, что вы ждете его». «Я его не ждал». «Тогда я ничего не понимаю», — развел руками Тарас. «Может, кто-нибудь из ребят что-то знает?» Тренер с готовностью подозвал мальчиков. Те с пеной у рта утверждали. Все разошлись в 6 часов. Слава же ушел намного раньше, и поэтому никто его не видел. Милиция списала все на самоубийство, мотивируя это тем, что в наше время суициды среди подростков – обычное явление. Думать иначе – на то нет никаких оснований. На теле мальчика нет следов насилия, а что касается секции Красовского, это гордость города. Оперативникам действительно не к чему было подкопаться, и тренеры, ученики создали себе крепкое алиби. Гоголев до хруста сжал пальцы. «Как же вам удалось убедить милицию в обратном?» Похоронив Славика, Николай пошел в редакцию единственной газеты нашего города и поведал историю журналисту. Тот взялся за расследование, но не ради нашего сына, а ради интересной статьи. Однако он подсказал нам много дельного. В частности, мы залезли в компьютер нашего мальчика и увидели эти страшные картинки насилия, которые присылали ему воспитанники Красовского. Журналист посетил Тараса, якобы для того, чтобы написать в газету о его прекрасной секции, и незаметно поставил жучок. Так милиция узнала о разговорах тренера и его учеников и о кое-каких их делишках. Диане повезло. Красовский и компания были заняты обсуждением плана очередного преступления, поэтому практические занятия временно прекратились, и прокуратура имела на эту женщину только то, что показали подростки. «Ясно». Владимир пристально посмотрел в ее заплаканные глаза. «Скажите, а вашему мужу никогда не хотелось совершить акт правосудия собственными руками?» «То есть убить Красовского?» — уточнила Алла Дмитриевна. «Нет, мы уважаем закон. Но ведь его супруга избежала тюрьмы. Что, если именно она подталкивала детей к убийству?» Несчастная мать сжала губы. «Вы на что намекаете? Мол, не Николай ли расправился с ней в Крыму? Это абсурд, молодой человек. И все же мне необходимо с ним поговорить. Как это можно устроить?» Она задумалась. 17 декабря будет ровно год, как нет Славика. Однако он был нашим единственным ребенком, и поэтому мы с мужем поминаем его 17 числа каждого месяца. Сегодня 15 июля. Я, конечно, не дам гарантии, что Николай появится, но сердце мне подсказывает, он скоро приедет. Если не придет домой, то на кладбище отправится обязательно. Вот и все, чем я могу вам помочь. Владимир поблагодарил несчастную женщину и поспешил уйти. Ему всегда казалось, самая страшная беда — это потеря ребенка. А если ребенок единственный, то только Господь может вселить в человека силы, чтобы он сумел пережить это горе. Идя по пыльным улочкам Малаховки, он размышлял. Итак, найден первый подозреваемый — Николай Белов. И хотя жена уверяет, ее супруг не собирался убивать Диану, ей нельзя верить. В принципе, Красовские еще дешево отделались. За убийство мальчика их никто не привлекал, а мадам Красовской и вовсе удалось избежать наказания. Почему Николай втайне от жены не мог сам вынести ей смертный приговор? Мог, и ведь, черт возьми, он был на Тигровом мысу. В гибели Дианы есть нечто символичное. Славика столкнули с верхнего этажа недостроенного дома, а женщину — со скалы. Нет, определенно, с Беловым надо поговорить. Да вот только захочет ли он пойти на контакт? Размышление Владимира прервал звонок мобильного. «Привет, пропащая душа!» Это было Вдолян, и, судя по голосу, очень недовольный. «Привет, Арсен, как поживаешь?» «Паршиво, и все благодаря тебе», — отозвался армянин. «Кто обещал уже на днях сдать рукопись?» «Степанов оборвал мне все телефоны. Не понимаю, почему он не свяжется с тобой. Куда ты делся?» «Собираю материал для следующей книги». «Не закончив вторую?» «Закончив», — уверенно проговорил Гоголев. «Так какого же черта ты не высылаешь ее Степанову?» Владимир замялся. Он еще не решил, следует ли при сложившихся обстоятельствах отправлять в издательство очередной роман Дианы. «В общем так, дорогой». Акцент Абдаляна становился заметнее, когда тот нервничал. либо ты немедленно отправляешь книгу, либо издательство разрывает контракт. Авторы одного бестселлера их не интересуют». Гоголев щелкнул пальцами и выругался про себя. «Решено. Он еще раз совершит это подлое дело. Выдаст чужую рукопись за свою собственную. Неизвестный шантажист и так уже поймал его на крючок, так что хуже не будет. Если ему повезет, все еще может хорошо закончиться». «У меня проблемы», — жалобно отозвался Владимир. «Понимаешь, на пляже Тигрового мыса у меня украли ноутбук. Но книга есть, только она в рукописном варианте. Мне очень неловко говорить об этом Степанову и высылать ее в таком виде». Авдолян хмыкнул. «Ну и дурак. Об этом следовало подумать раньше. У него в издательстве давным-давно бы сделали компьютерный набор. Не знаю, где ты сейчас обитаешь, но уверен, почта там имеется. Адрес издательства я тебе продиктую. У меня есть. Вот и поторопись, приятель. Так я и сделаю», — уверил его Гоголев. Арсен сменил гнев на милость. «Где ты находишься?» Владимир не хотел посвящать друга в свои дела. «В одной маленькой украинской деревушке, изучая, так сказать, местный колорит. Видишь ли, я уже взялся за третий роман, и он что-то застопорился. Трудно писать о том, чего сам не видел». Авдолян, как прекрасный журналист, понимал это лучше, чем кто-либо другой. «Согласен». «А Лиза в курсе?» «Разумеется», — Арсен усмехнулся. «Тут она тебя не разыскивает. Ну, бывай, приятель. Желаю успеха». Когда в трубке раздались короткие гудки, Гоголев почувствовал себя страшно одиноким. Из-за своей жадности и стремления к успеху он сам загнал себя в угол. И теперь его плечи сгибаются под тяжестью ноши, которую не под силу тащить одному человеку. У него есть любимая девушка, есть прекрасный друг. Однако ни одному из них он не доверил бы своей тайны. Как ужасно в одиночку сражаться с навалившейся на тебя бедой. Ноги сами принесли Гоголева на вокзал, но, немного подумав, он решил остаться в Малаховке. В Черноморске его могли увидеть, а этого никак нельзя допустить. Надо снять номер в местной гостинице и отсидеться в ней, сколько придется. Другого выхода нет. Спросив у старушки, которая еле тащила полную корзину зеленых яблок, где находится почта, Гоголев отыскал ее в два счета и несказанно удивился. Она ютилась в деревянном здании барачного типа. Толстая приемщица с желчным одутловатым лицом, видневшимся в окошечке с надписью «Прием бандеролей заказных писем», бросила на посетителя злой взгляд. Оно и понятно. В такую жару никому не хочется работать. Но кроме Владимира, других желающих воспользоваться ее услугами не было. Видимо, из этого города редко что-то отправляли и что-то получали. Женщина нарочно долго выбирала подходящий конверт, радуясь, что рукопись в очередной раз не помещается. Наконец, достала самый большой и заломила за него такую цену, что Владимир невольно ощупал бумагу. Не добавлено ли в нее золото? Тем не менее, он не стал торговаться. Быстро написал адрес, и второй роман Дианы начал свой путь к бессмертию. «Есть ли поблизости приличная гостиница?» — рискнул спросить Гоголев у приемщицы, которая тут же прорвала, как старую трубу. Гоголев услышал много интересного. И о госадминистрации Малаховки, и о чиновниках вообще. Однако на свой вопрос он так и не получил прямого ответа. Женщина никогда не останавливалась в гостиницах, потому что ей этого не позволяли финансы. Теперь причина ее упражнений в риторике стала понятна. Но Владимиру не хотелось плутать по городу до ночи, и он рискнул поинтересоваться еще раз. «Я приезжий, но не ночевать же мне на улице. Подскажите, пожалуйста, где тут можно остановиться?» Тетка его уже не слышала. Она вошла в раж, и Владимир поспешил покинуть помещение. Долго искать пристанище ему не пришлось. Хорошо одетый молодой человек, обдавая писателя запахом дорогого парфюма, доходчиво объяснил ему, как проехать к старой гостинице, которая сбежала реставрации и теперь потихоньку разваливалась. Но постояльцев туда пускали, рекомендуя не выходить на балкон. «Это если у вас мало денег, и вы хотите скоротать там одну-две ночи. Столовую в той гостинице осаждают тараканы, ночью вас будут донимать клопы, иногда вильнет хвостом крыса или мышка, однако такое удовольствие дешево стоит», — засмеялся советчик. Гоголев поморщился. Грызунов он боялся с детства. «А что-нибудь получше имеется? Частный отель «Зюитвест». Перейдите через дорогу и садитесь на остановке в автобус номер 7. Он примехонько довезет вас до нужного местечка». Поблагодарив гостеприимного жителя Малаховки, наверное, эта черта характера в городе была дефицитом, Гоголев дождался автобуса старой развалюхи эпохи страны Советов и, изрядно потрясясь по ужасным дорогам, доехал, наконец, до отеля. Увидев его, он не поверил своим глазам. Такие милые двухэтажные домики в его городе сдают на лето желающим снять дачу. И, между прочим, их так и называют — дачи. Хозяин же этого особнячка обозвал его отелем, наверное, решив отправить скромность ко всем чертям. Его детище еле вмещало человек 6 клиентов, но это, похоже, никого не беспокоило. Открыв красивую дверь из массива дуба, Владимир вошел в холл. По сравнению с этим отелем, гостиницы на Тигровом мысу выглядели Версальским дворцом. За столом сидела невзрачная девушка с прыщавым лицом, которое она пыталась закрыть рыжими волосами. Посмотрев на посетителя, она улыбнулась, показав зубы, явно нуждавшиеся в услугах дантиста. Зарплата ее, похоже, не баловали, значит, и желающие остановиться в таком шикарном месте не стояли в очереди. «Слушаю вас», — ее голос напоминал мурлыканье котенка. «Это отель «Зюитвест»?» — на всякий случай уточнил Владимир. Она взглянула на него с удивлением. «Там, кажется, висит вывеска, которым я привык не доверять», — с иронией заметил Гоголев. Однако девушка не поняла юмора. «Василий Иванович не обманывает?» «Это кто?» «Мэр вашего города?» Прыщи ярче заолели на ее белой коже. «Это мой хозяин». «Ясно». «Так сколько же стоит удовольствие пожить в таком отеле?» И все-таки в Малаховке любили пошутить. Только это был очень уж тонкий юмор, явно непонятный нормальному человеку. На почте с него содрали довольно-таки приличную сумму за обычный конверт, а в частной гостинице собирались прикарманить оставшиеся у него деньги. Наверное, в любой столице мира можно было бы найти что-нибудь более комфортное и дешевое. Владимир положил локти на ее стол. «Милая, а вы не ошиблись? Откуда у вашего хозяина такой прейскурант цен? Прислан из парижского отеля «Риц»?» Ее зеленые глаза вспыхнули гневом. «Если вам не нравится, уходите. У нас хватает постояльцев и без вас». «Что-то плохо в это верится. Много клиентов, значит, много денег. А ваше лицо говорит о том, что вы остро нуждаетесь в повышении зарплаты». Она чуть привстала. «Убирайтесь. Теперь в ее кошачьем голоске прозвучала ненависть». Владимир уже хотел последовать ее совету, но тут входная дверь открылась, и в холл вошел низенький полный мужчина средних лет в яркой красной майке и черных джинсах. Его загорелое лицо лоснилось от пота, хитрые маленькие глазки мгновенно оценили ситуацию. «Лилечка, что произошло?» Девушка чуть не плакала. «Этот проходимец меня оскорбляет». «Чего же он хочет?» Она выпалила. «Поселиться здесь и ничего не платить». «Разве это возможно?» Владимир понял, перед ним хозяин отеля. Он как можно дружелюбнее улыбнулся и развел руками. «Помилуйте, за европейскую цену вы предлагаете мне малюсенькую комнатку без стола. кто может позволить себе так раскошелиться? Если хотите, я уйду. Однако вы потеряете клиента. Я человек не бедный, но так много я платить не собираюсь». Василий Иванович улыбнулся в ответ. «Вы откуда?» «Из Крыма». Толстяк хлопнул в ладоши. «Но так бы сразу и сказали. Крым — моя родина, и для его жителей я делаю хорошие скидки. Что вы скажете о таком раскладе?» Он порылся в папке и вытащил новый прейскурант. Владимир кивнул. «Устраивает. Тогда выбирайте комнату и заселяйтесь. Разве я тут один?» Василий Иванович продолжал улыбаться, но уже с грустной улыбкой. «Летом все предпочитают уезжать из нашего города. Сюда же редко кто наведывается. У вас, наверное, здесь какое-то серьезное дело. Вы угадали. Тогда успеха!» Прыщавая девица-администратор сменила гнев на милость и помогла Гоголеву выбрать лучший номер. Две комнатки на втором этаже, со всеми удобствами, телевизором, который, правда, почему-то не включился, и с видеомагнитофоном времен 80-х, бесполезным без исправного телевизора. Владимир не стал опять спорить, подумав, чем скорее он закончит свои дела, тем скорее уедет отсюда, и заплатил требуемую сумму. Потом он переоделся в шорты и майку и улегся на кровать, в надежде скоротать время за чтением записей, прихваченных в квартире Дианы. Второй роман тоже будет иметь успех, в этом он не сомневался. Теперь ему предстояло решить, как быть с третьим и со всеми последующими. Есть ли у Красовской рукописный вариант очередной книги? Он принялся листать записи и с неудовольствием констатировал, законченной вещи у нее не было. Третий роман его погибшая знакомая успела дописать только до середины, а остальные ее идеи нашли свое отражение на бумаге в виде обрывочных предложений. Гоголева это не очень огорчило. Все равно, рано или поздно, этот источник иссяк бы, и ему, если он собирается и дальше удержаться на плаву, пришлось бы самому трудиться в поте лица. Что ж, может, это даже и к лучшему. Ведь, как он считал, шедевр Дианы помешал ему создать свой роман. Теперь же перед ним открывалось широкое поле деятельности. За эти два дня надо дописать незаконченное произведение Красовской, тем более что оно претендовало на ранг бестселлера. И бросать идею Дианы незавершенной было просто нельзя, ни в коем случае. Владимир поудобнее устроился на кровати с чистой тетрадкой в руках, и опять его размышления не выдали ему ни строчки, ни одного варианта продолжения книги Дианы. Он отшвырнул тетрадь, успокаивая себя тем, что не может думать, когда голова его забита другими вещами, и попробовал заснуть. Это ему удалось.